По обе стороны Шада и Ларел вступили в горячую сессию поцелуев. Оба пытались взять язык друг друга в рот, и это стало довольно горячим, довольно быстро по ряду причин. Шада крепче обвила руками затылок Ларел. Подойдя к ним, чтобы развлечься, Оливер раздвинул бедра и одновременно тряс Шада и Ларел пальцами, пока они целовались. И при этом он погрузился глубоко внутрь Дианы. Двигаясь под действием силы света, Оливер застонал, тем быстрее он двигался, чтобы воздействовать на амазонку несколькими толчками. Он мог это почувствовать готовый оргазм. Готов, глаза Дианы сказали магазину. Она приготовилась получить тяжелую ношу от Оливера, похороненного глубоко в ее плотном теле. Оливер опередил Ларелла и Шада, пока приводил Диану. Совместные крики всех трех женщин, взрывающихся одновременно от удовольствия, заставили Оливера почти потерять его. Он преодолел оргазм Дианы и привел ее к другому. Оливер дивился собственному самоконтролю, но не было времени похлопывать себя по спине. Пора наслаждаться моментом и наслаждаться Дианой. Диана собрала свои основные силы, чтобы доставить Оливеру адский оргазм. Ее напряженные, теплые мускулы схватили Оливера и приблизили его к краю. Она могла почувствовать это, столкнуться с ней. Эти двое пришли в гармонию. Затем последовали соки и горячее дыхание, а затем Шада и Ларел впитали пальцы Оливера. Оливер вышел из Дайны, и Ларел, и Шада окружили его с обеих сторон. Они целовали скульптурное тело Оливера, а также облизывали его пальцы. Они поклонялись его телу. «Забери остатки», — сказала Ларел Шада. Шада кивнула и забрался между бедер Дианы. Она никогда не думала, что у нее будет лицо между бедрами амазонки, и все же она здесь. Примерно готов съесть один, и съесть дар человека, которого они разделили. Ларел развернулась и встала на четвереньки. Оливер залез позади нее и погрузился в ее тело. Оливер заправился быстрее, чем обычно. Не то чтобы Ларел очень жаловалась. И его руки были там, где они должны были быть, именно тогда, когда они должны были быть. Не то чтобы Ларел сильно жаловалась на то, что ей было весело. Ларел занялась съеданием Шада, в то время как Шада высасывала семя Оливера из киски Дианы. Да, а также пока Оливер пахал Ларел сзади. Четверо влюбленных разделили друг друга и испытали постоянный шквал оргазмов на протяжении всего вечера. И их тела, пока к утру они не остались в липкой потной куче. Глава 13. Сара села, глубоко задумавшись. Она не могла позволить себе терять самообладание. Но в то же время Сара надеялась, вопреки всякой надежде, что в этом что-то есть. Рас Аль-Гул утверждал, что исследовал моря в поисках выживших. Если честно, у Сары не было причин верить ему, но у нее не было причин не верить ему. Дверь открылась, и вошла Нисса, как она делала каждую ночь. Она выглядела очень красиво в кимоно, сделанном только из шелка. Нисса села на кровать рядом с Сарой. Нет нужды спрашивать Сару, где она. «Вы когда-нибудь хотели сделать что-то безрассудное?» — спросила Сара. «Много раз», — сказала Нисса. «Но самое безрассудное, что я могу сделать, это признать то, чего мой отец никогда бы не одобрил». Нисса посмотрела в глаза Саре. За те недели, что Сара была здесь, на Нандапарбат, влечение Ниссы к Саре только усилилось. Она не боялась отца Ниссы и Ниссы. Это было одним из самых привлекательных качеств, которыми мог обладать человек. Медленно, но верно Нисса провела языком по губам. «Если ваше сердце кричит об этом, вы должны принять это», — сказала Сара. «И я вижу, как ты смотришь на меня. Я не слепой». Две милые дамы подошли ближе друг к другу. Это случилось, когда Сара сделала первый шаг и поцеловала Ниссу. Еще одно свидетельство ее смелости и отваги. Никто, ни мужчина, ни женщина, не осмелился бы поцеловать дочь Рас Аль-Гуля. Они не осмелились бы смотреть ей куда-нибудь, кроме глаз, из-за боязни потерять голову. И все же Сара делала это, она целовала Ниссу. И что еще более важно, Нисса поцеловала ее в ответ. Если это было неправильно, то на этот раз Нисса, к счастью, ошиблась. Ночная одежда, которую носила Сара, соскользнула с ее плеч, обнажая ее упругое тело. Нисса обхватила лицо Сары, когда она отстранилась. «Ты прекрасно выглядишь», — сказала Нисса. «От тебя комплимент», — сказала Сара. «И, может быть, сегодня вечером мы сможем это сделать и посмотреть, куда это денется». Нисса выполнила желание Сары и подошла, чтобы поцеловать ее еще раз. Честно говоря, Нисса действительно понятия не имела, что делает, потому что никогда не испытывала удовольствия ни с кем, будь то мужчина или женщина. И она воздерживалась от самоудовлетворения, чтобы не затуманить ее разум и не сделать ее уязвимой для нападения. Сара, с другой стороны, точно знала, что делает. Прикосновение, то, как Сара погладила ее обнаженные бедра и поцеловала в губы, приблизили Ниссу к краю. Сара раздвинула край своего кимоно, и Нисса только что вздохнула. Чем дальше Сара продвигалась вниз по телу Ниссы, великолепной, от того, как Сара смотрела на свое тело, по телу Ниссы распространился невыносимый жар. Сара наклонилась и обняла груди Ниссы своими руками, сжимая их и обращаясь с ними с такой заботой, нежностью и вниманием, что Нисса разразилась тихим криком удовольствия. Поцелуи продолжались. Небеса, подстерегавшие между нетронутыми бедрами Ниссы, заставили Сару пожалеть, что игрушки, которые она и Лорел принесли в это путешествие, сейчас не находятся на дне моря. И все же Сара полагала, что ей придется отдать должное тому, что дала ей природа. Ниссы закрыла глаза, когда что-то почувствовало ее вкус. И Сара, по общему признанию неискушенной Ниссы, очень хорошо потыкала язык во всех местах, все это время массируя бедра Ниссы. Накопление только увеличивалось по мере того, как Сара ударила ее и заставила Ниссу просто качаться на кровати. На тело Ниссы попал фонтан, и она хлынула на всю Сару. Чтобы заставить ее сквертить, потребовалось совсем немного времени. Сара могла подышать на Ниссу, и это произвело бы потрясающий эффект. Выдохнула Нисса. «Как ты мог быть таким хорошим?» «Практика», — сказала Сара. «Я думаю, это справедливо, если ты попробуешь тебя на вкус. Держу пари, у тебя восхитительный вкус». Сара прижала Ниссу к кровати. Дочь Рас Аль-Гула оказалась в удивительно уязвимом и покорном положении, и все же она не возражала. Ее внимание сосредоточилось на губах Сары. Эти сладкие, шелковистые, пухлые губы, которые совершенно поразили Ниссу. О, как бы нам хотелось, чтобы эти губы во всей их красе прижались к ней. Сара вытянулась и положила руку Нисси на голову, перемещая ее на место. Поцелуй случился, и это был настоящий поцелуй. Сара и Нисса целовались друг с другом, с Ниссой, как и предполагала Сара, наслаждаясь вкусом ее сока. Нисса положила руку Саре на затылок и поцеловала. Нисса Аль-Гул была одной вещью, которую можно было быстро изучить. До сегодняшнего вечера у нее могло не быть никакого опыта в плотских искусствах. Но, скопировав то, что сделала Сара, ей удалось сделать эту встречу очень приятной для них обоих. Сеанс поцелуев стал более пылким, более страстным, и все больше бесконечной похоти пронизывало их тела. «Думаю, вам это понравится», — сказала Сара. «Попробуй меня». Сара легла на край кровати и раздвинула ноги. Ниса закрыла глаза и надеялась, что не испортила это. Если и было что-то, что гордость Нисы не выдержала бы, так это смущение. На лице Сары появилась легкая улыбка. Раньше она была с девственницами и могла уловить их неуверенность в замилю. «Все в порядке, не торопитесь», — сказала Сара. «Спасибо, любимый». Это выражение нежности заставило Сару улыбнуться. И Ниса, медленно проводя пальцами по раздвинутым бедрам Сары, заставляя ее подниматься и опускаться, возбуждала ее еще больше. «Медленные поцелуи в мои бедра», — услужливо отметила Сара. Ниса скопировала это движение и поцеловала Сару. В тот момент, когда она достигла определенной точки, она вздрогнула, опасаясь, что случайно задела какой-то болевой нерв. Ниса действительно знала все о различных способах использования нервных окончаний бойца, и она боялась, что на этой хорошо подготовленной тренировке она что-то сделала, чтобы навредить Саре. «Продолжить». С этими словами Ниса нырнула на Сару, приближаясь к ее горшку с медом. О, эта розовая щель, окруженная несколькими прядями светлых волос, выглядела прекрасно. Нисе не терпелось оказаться в ней языком первым. Она придвинулась ближе и надавила, целуя теплую щель Сары и сильно посасывая ее. Сара закрыла глаза и позволила удовольствию проникнуть в ее тело. Она чувствовала это, каждое движение. Неопытный язык Ниссы вошел в ее тело. И чем дальше она заходила, тем легче чувствовала себя Нисса. Сара просто откинулась назад и наслаждалась нежными ласками теплого влажного языка внутри своей киски. То, что начиналось как простое средство комфорта, углубилось в нечто большее. Ниса, теперь она почувствовала крошечный вкус, хотела большего от Сары. Она экспериментировала со всеми способами, чтобы получить от Сары то, что она хотела. Сара вскинула бедра, и за ней последовал стон. «Я так близок», — крикнула Сара. Ниса посчитала, что это хорошо. Сара сдерживала рэкет, который могла зарабатывать, и этим Ниса была довольна сразу по двум причинам. Во-первых, это не привлекло бы внимания, которая вернется к ее отцу. Во-вторых, это означало, что эти стоны предназначались только для нее. По телу Нисы прокатился толчок. Наследница демона прикоснулась к себе, поедая гостя. Поворотные, скручивающие движения Сары приводят к увеличению тепла, которое распространяется по ее телу. «Ах!» — крикнула Сара. Сара красила лица Ниссы своими соками. Нисса нырнула, чтобы высосать как можно больше струйных соков Сары. Громкие, приятные хлюпающие звуки заставили Сару только двигаться быстрее до конца. Ее соски торчали от внимания, приятное чувство не исчезало в течение следующих нескольких минут. Нисса перевернулась на кровать, и Сара обняла Ниссу из этого положения. Она обняла грудь Ниссы и несколько раз поцеловала ее. Поцелуи заполнили подбородок Ниссы, и Сара перешла к ее ушам. «Ты сожалеешь сегодня вечером?» – спросила Сара. Следующий ответ Ниссы последовал за короткой внезапностью. «Нет, что ж, сегодня еще не закончилось», — сказала Сара, еще раз сжав горячее гибкое тело Ниссы. «Так что я надеюсь, что больше не дам тебе разочароваться. По крайней мере, это не мой план». Сара попробовала себя на губах Ниссы. Сару всегда волновало, когда она пробовала свой сок на губах другой женщины. Она прижалась грудью к груди Ниссы, лежа на кровати спиной. Сара решила открыть разум неопытного воина для дальнейших возможностей. Наклонившись, Сара поклонялась груди Ниссы. Нисса крепко обняла Сару, пока они терлись друг о друга. Дверь оставалась закрытой на протяжении всего испытания. Насколько известно, Нисса пошла проверить, как благополучно Сара, и разделить с ней трапезу. На самом деле было совсем другое. Что-то поднялось внутри нее, что изменило ход судьбы Ниссы. Хотя она не была уверена, что это было. Сара, доводящая ее до конца еще одного оргазма, выбросила все связанные мысли из головы Ниссы. Ларел пошевелилась, отдыхая на груди Оливера. Как только шторм закончится, они уйдут. Дианы и Шада в данный момент с ними не было, а это означало, что Ларел была совсем одна с Оливером. Отлично, это было давно пора. Ларел весело решила разбудить Оливера. Как часто делала Ларел, когда они возвращались домой в Старлинг-Сити. Конечно, когда они вернулись домой, они оба опоздали как минимум на час, что вынудило Ларел делать это только по выходным. Здесь не было бы проблем. Аромат разврата накануне все еще оставался на Оливере. Ларел спустилась и поцеловала Оливера лицо, его грудь, его пресс, а затем коснулась его бедер. У него был серьезный утренний лес. Что-то, о чем Ларел, будучи прекрасной девушкой, стремилась позаботиться. Она облизнула губы и наклонилась. Оливер вошел в ее рот, и Ларел принялась за работу, чтобы облегчить его утреннюю проблему. Оливер пошевелился, наконец разбившись после той ночи. Он проснулся только от одного из самых красивых мест, которые он мог себе представить на данный момент. Не восход солнца, а скорее Ларел на четвереньках, делающая ему минет. «И тебе доброе утро, Ларел». Нет ответа, потому что рот Ларел был полностью набит. Оливер наклонился и застонал, когда прижимался к голове Ларел, чем быстрее она спускалась. Покалывание в паху последовало за тем, как Оливер все быстрее вставал в нее. Ларел сосала Оливера и доила его яйца. Теплый рот и талантливые руки очаровательной женщины приблизили Оливера к краю. В конце концов, Оливер не выдержал и вошел в ожидающий рот Ларел. Она открылась, чтобы взять огромное количество спермы прямо ей в глотку. Ларел откинулась назад и убедилась, что Оливер полностью увидел сперму на ее языке, прежде чем проглотить ее. Оливер наклонился к Ларел и заключил свою обнаженную девушку в объятия. «Я хотела получить удовольствие, пока не было Дайны и Шада», — сказала Ларел. «Я думал, ты научился делиться», — сказал Оливер. Он повернулся и прижался промежностью к пояснице Ларел. Несколько взмахов волосами Ларел и пальцем, проведенным по ее телу до плоского подтянутого живота, последовали прежде, чем Оливер дождался ответов Ларел. «То, что я усвоил свою долю, не означает, что я не хочу, чтобы кто-то иногда появлялся наедине», — ухмыльнулся Оливер. «Справедливо». Оливер перекатил Ларел на кровать. Он решил, что это было достаточно справедливым оправданием. Эти красивые ножки касались его тела, пока Оливер играл с Ларел, а Ларел сама поигралась. Эта проклятая женщина была причиной того, что у Оливера был такой фетиш ног и ступней, и продолжал гладить обе части тела. Такие прекрасные ноги, и Оливеру нужно было прикоснуться к ним, поцеловать их, просто почувствовать, как они движутся по его телу. Несколько раз Оливер уговаривал Ларел надеть рыболовные сети, но это совершенно истощало. Особенно в тот раз, когда она часами дразнила его за столом на семейном обеде. Единственным, кто это понял, была Сара, которая продолжала стрелять в Лорела и Оливера с понимающей ухмылкой. Но, как бы то ни было, Оливер сосредоточился на настоящем моменте, который двигался назад и возвращался, чтобы погладить красивые ноги Лорел. Гладкий, как шелк, безволосый, единственный мужчина, который когда-либо прикоснется к ним. Не так гладко, как могло бы быть без лосьона Лорел, хотя выделения Оливера покрыли их все. «Ты бы трахнул мне ноги, если бы мог, не так ли?» – спросила Лорел. «Каждый дюйм твоего тела выглядит хорошо», – сказал Оливер. «А теперь, когда вы провели много времени с Шадой и Дианой, я хочу кое-что вам напомнить», – сказала Лорел. «Как хорошо я действительно могу быть, когда есть только мы». Оливер погрузился в Лорел. Ее напряжение схватило его, практически сжимая так многими новыми способами. Оливер вспомнил, как в первый раз к ним присоединилась Сара. Лорел провела 2 часа в комнате рядом с ними, заставляя себя слушать и наблюдать в глазок за всеми способами, которыми Оливер разбил ее младшую сестру, и за многочисленными оргазмами, которые Оливер довел до Сары и Сары. А потом Лорел пришла по соседству и трахала Оливеру мозги около 3 часов подряд. И Сара тоже. То, как Лорел погрузила его глубоко внутрь своего тела, где ее живот выпирал. «Оседлайте меня, Олли», — выдохнула Лорел. «Оседлайте меня, жестко, не сдерживайтесь». Лорел сжала его задницу ногами, и это дало Оливеру всю поддержку, в которой он нуждался, чтобы погрузиться в Лорел. Он поднялся и упал на нее на кровати, приближая ее к краю. «Олли». Внутренности ее тела казались жидкими, почти как желе. Оливер сжал стоячие соски Лорел и отпустил их. Он повторил процесс еще 2 раза, доведя ее тело до апогея. Ногти Лорел вонзились в Оливера так глубоко, что наследник королевы был уверен, что он получит следы. Стоны великолепной женщины под ним только усилились, чем быстрее Оливер погрузился в ее тело. Он держался крепко, еще глубже погружаясь в Лорел. «Ты что-то знаешь?» Оливер наклонился к Лорел, чтобы показать, что она его ухо. Лорел ждала, пока стихнет явная сила ее оргазма. Она все еще сильно сжимала его. Независимо от того, сколько раз вы связали Диану и трахнули ее идеальное тело воина, независимо от того, сколько сексуальных позиций вы можете согнуть Шада, когда будете трахать ее, я всегда буду первым в ваших мыслях, не так ли? Лорел еще немного дразнила Оливера, зарываясь в нее. «У меня есть твой член». Горячий характер ее заявления заставил Оливера работать над Лорел, сначала быстро, а затем медленно. Ее руки двигались вокруг меня, пытаясь ободрить Оливера. Несмотря на то, что Лорел копал трудно в сильных бицепсах Оливера, он остался непреклонен в том, что он делает. Приблизившись к ней, Оливер встретился глазами, сладко улыбаясь Лорел. «Ты кое-что знаешь», – прошептал Оливер ей на ухо. «Да, Олли», – спросила его Лорел. «Ты продолжаешь возвращаться ко мне, заставляя меня думать, что твоя киска принадлежит мне точно так же». Виновна, как и предъявлено обвинение, Лорел закрыла глаза и позволила порыву пройти сквозь нее. У Оливера была дорожная карта ее тела, которую он мог использовать с завязанными глазами. И все же что-то глубокое в его прикосновении, чарующий мускус молодого человека, заставило Лорел взлететь так глубоко. Она прижалась к его сильному бицепсу и издала еще больше криков. «Владейте мной навсегда. Я считаю это скорее взаимным партнерством», — сказал Оливер. «Вы не можете отрицать, что не получили от Шада и Дианы столько удовольствия, как я». Лорел кивнула в ответ. Она не могла этого отрицать. Чем быстрее она работала с Оливером, тем больше удовольствия пробегало по ее телу. Сильное тело Оливера, прижатое к ее спортивному, заставило Лорел кончить. И снова ее ногти впились в руки Оливера, терлись ногами о его бока. И Оливер открыл ответный огонь, погладив ее. Внутренности Лорел превратились в желе, позволяя Оливеру проникнуть в нее. Он ускорился, неоднократно приставляя Лорел. Она чувствовала его край рядом с ней. Оливер позволил себе уйти и закончил рядом с очаровательной женщиной под ним. Великолепная извивающаяся сирена выкрикивала свою прекрасную песню Оливеру на ухо. Заставил Оливера набрать темп и накачать Лорел своим даром. Он вытащил Лорел и положил голову ей на грудь. Лорел коснулась его затылка и улыбнулась, при этом поглаживая волосы Оливера. «Люблю тебя всегда и навсегда», — сказала Лорел. «Люблю тебя», — сказал Оливер. Лорел оказалась сверху Оливера, чтобы очистить от остатков сока. То, что она намеревалась сделать несколькими последними сосочками его дрожащей мужественности, закончилась чем-то большим. Она наклонилась и глубоко взяла Оливера в горло. Оливер наслаждался приятными ощущениями от глубокого глотания Лорел, так же как Лорел нравилось, что Оливеру становится все труднее во рту. Забавно, как все пошло по кругу. Лорел, подпрыгивающая вверх и вниз по своей мужественности, позволяла Оливеру наслаждаться и баловаться своей любящей девушкой. Коллектив. Лорел, Сара, Диана, Шада, Нисса Альгул, новинка. Глава 14. Глава 14. Шада прокралась из тени, уронив одежду на землю. В тот момент, когда Оливер оставил Лорел в постели, чтобы все проверить, Шада остановила его и схватила Оливера за промежность. «Это было потрясающе», — сказал Шада. «Я надеюсь, что у тебя еще немного осталось для меня». Самоуверенная улыбка промелькнула на лице Оливера. «Почему мы не узнаем?» Оливер и Шада встретились поцелуем, крепким и быстрым поцелуем, который разогрел ее чресло. Двое наслаждались ощущением теплых тел друг друга и, что более важно, их горячих губ, работающих вместе. Их языки маневрировали вместе в очень сильной жаре. Оливер поднял ногу Шады и провел пальцем по ней. Вращая Шада, Оливер обхватил ее грудь и прижался к ней. Тепло от теплых складок Шада позвало Оливера. Оливер вошел не сразу. Вместо этого он послал несколько поцелуев по всей шее Шада. Медленно отступая, Оливер повеселился, и это оказалось очень весело, заставив Шада задохнуться и умолять о его прикосновении. «Надеюсь, нам весело», — выдохнул Оливер в ухо Шада. Оливер подразнил ее несколькими прикосновениями. Несмотря на то, что он не любил бы ничего лучше, чем взбесить Шада, его тело напряглось. Он призвал к этому, призвал быть внутри нее. Медленно Оливер повернулся к ней, и Шада, закусив губу, бросила ему одно из тех зловещих выражений лица через плечо. Нет сомнений в том, что Шада хотела, чтобы Оливер проник в нее как можно скорее. После достаточного количества поддразнивания Оливер вошел и погрузился глубоко в ее тело. Шада вцепилась в стену, когда Оливер качнулся к ней сзади. Стоны, треп. Напряжение ее стен прижалось к вторгающемуся органу Оливера и высвободило его. Все в этой маленькой встрече только наполнило тело Шада желанием. Руки Оливера переместились туда, где они должны были быть. Он контролировал ее соски так же эффективно, как научился управлять стрелой. Быстрое изучение, и Шада не могла отрицать, что чувство удовольствия просто разрывается в ее чреслах. «Вы хотите этого, не так ли?» – спросил Оливер. «Хочешь кончить для меня?» «Да». Шада ахнул. «Ну, я не люблю разочаровывать красивую даму». Оливер двинулся вперед, глубоко погружаясь в Шада, насколько это было возможно. О, сладкое напряжение ее гладких стен, прижатых к нему, заставило Оливера просто застонать от удовольствия. Он подошел так близко, практически по яйцам глубоко в этой великолепной, удивительной женщине. Шада тяжело дышала, прислонившись к стене. Чем больше Оливер вливал в нее, он отстранился, небольшой перерыв, небольшая пауза. Этого достаточно, чтобы Шада захотел еще больше. Сидя на стуле, рядом с двумя другими, Шада понял намек. Она балансировала на стульях, ставя ногу на любой стул. Оливер провел руками по ногам, когда Шада прижалась к нему. Влажность заставила Оливера вздрогнуть и захотелось большего. Шада выгнулась назад, прижав пальцы к краю стены. Наконец, когда она собралась опуститься, Шада снова поглотила Оливера внутрь себя. Влажный жар прижал к нему Шада. Оливер схватил ее за бедра, приподнялся и восхищался ее упругим телом. Все это время его девушка спала даже в 10 футах от него. А учитывая, насколько чутко спит Лорел, то, что она проснется, чтобы насладиться представлением, будет лишь вопросом времени. «Как это?» Шада только улыбнулся, как будто был какой-то вопрос. Она согнулась в сексуальной позе, дав Оливеру полный доступ практически ко всем точкам ее тела. Оливер подошел и очень сильно ущипнул ее за сосок. Это вызвало бурную реакцию Шада. Она продолжала подпрыгивать, продолжала улыбаться, продолжала делать то, что, по ее мнению, было необходимо, чтобы Оливер погрузился глубоко в ее тело. Их чресла соединились вместе с приливом удовольствия. Оливер убедился, что оргазм потряс Шада, стимулировала каждая часть ее красивого упругого тела. Оливер врезался глубоко в ее тело, качаясь в нее. Когда пыль улеглась, Шада поменялся местами. Руки прижаты к двум стульям, ноги прижаты к двум стульям, и Оливер бежит вниз по ее телу, обхватывая ее всеми способами. Она действительно чувствовала жжение, растяжение, но одна мышца чувствовала себя недостаточно растянутой. Оливер схватился за бедра Шады и прижался к ее теплой щели. Медленно Оливер поцеловал ее тело. Пот, блестящий по ее телу, превратил это в очень эротическую встречу, которая заставила Оливера просто пульсировать от желания. Он отошел назад, касаясь подошв ног Шады и целуя ее пальцы ног. Шада просто разразился сильнейшим приступом удовольствия, когда Оливер вернулся. «Скажи мне, как сильно ты этого хочешь?» – спросил Оливер. «Ты сильно хочешь то, что я тебе даю?» «Да», – выдохнула Шада с тонко замаскированным удовольствием. «Дай мне все, пожалуйста». Оливер провел большими пальцами по подошвам ее ног, чтобы подразнить ее, все время работая все ближе и ближе к ее теплой сердцевине. «О», – Шада звал его разными способами. Оливер не мог дождаться ответа на зов ее прекрасного тела. Он ухватился за ее бедра, прежде чем прицелиться еще раз. Крик, несомненно, заставил Шада очень сильно схватить его и отпустить его пульсирующий орган. Чем быстрее он действовал на нее, тем больше Шада тосковал по нему, и Оливер постарался всем возбудить ее тело. Независимо от того, сколько раз Оливер вонзился глубоко в Шада, все его яйца накапливались нарастающим сильным чувством. Оливер набрал достаточно силы, чтобы приблизиться. «Еще нет, еще нет». Оливер замедлил свой толчок до долгого медленного ползания, создавая мучения, дразня Шада, заставляя ее хотеть этого, заставляя ее ждать этого. Оливер замедлился почти до такой степени, что она застонала. Жаждал, что быстрые толчки Оливера станут намного быстрее. «Сводит меня с ума». Эти слова Шада только послужили топливом для Оливера. Его почти отягощала нагрузка в яичках. Он погладил упругое тело Шада, позволив ей вскрикнуть еще больше. Чем крепче она становилась, тем сильнее в нее входил Оливер. «Да, ты тоже почти у цели». Оливер прижался к ней. Скорость его ударов по теплому клитору Шада заставила Оливера двигаться еще быстрее. Оливер прижался к ее телу, и стоны только усиливались по мере того, как Оливер набирал обороты внутри ее тела. Он приближался очень близко, действительно очень близко к краю. Просто нужно было сдерживаться достаточно долго, чтобы почувствовать этот момент, чтобы насладиться всем, что Шада дал ему. Она сжалась вокруг него, сжимая Оливера. «Моя очередь». Два стула опрокинулись, когда Оливер бил ее молотком, и теперь Шада прижалась руками к земле. Оливер не отступил, так что она тоже не отступила. Первобытная потребность наполнила Шада. Всего за несколько секунд до того, как его яйца наконец уступили место, один длинный мощный удар позволил Оливеру наполнить Шада чем-то еще. Взрыв за взрывом теплого липкого семени выстрелил внутри ее тела. Напряжение в ее пояснице усиливалось, удовольствие удваивалось с каждой минутой. Оливер врезался глубоко в Шада. «Отлично». Шада тоже так думал. Оливер умудрялся возбуждать ее тело до самого конца. Вырвавшись из нее, он оставил на ней свой отпечаток. Довольный, Оливер решил проверить, чем занимается Диана. И при этом он оставил измученное, промокшее тело Шада на нежную милость Лорел, которая только что вставала с постели, доставив себе удовольствие всем испытаниям. На другом конце лагеря, натянув штаны, Оливер отправился навестить Диану. В тот момент, когда он открыл дверь, Оливер увидел остановившееся сердце зрелище. На Диане стояли только колье, браслеты и ботинки. Амазонка пересекла комнату, и от бесстыдной сексуальной охотницы у Оливера учащался пульс, сильно стучавший в ухе. «И его штаны срастаются чрезвычайно и очень неудобно». Сказал, что штаны соскочили, как только Оливер их надел, и Диана разбила губы Оливера. Ее большие груди прижались к его груди, и Оливер отстранился, чтобы схватиться за них. Довольные стоны Дианы мало что отговорили Оливера от игры с ее грудью. «Я слышала Шада на другом конце дороги», — сказала Диана. «Поставь меня на колени, покажи мне мое место». О, Диана сегодня чувствовала себя особенно покорной, и Оливер не мог этого отрицать. Он задавался вопросом, имеет ли колье на шее Дианы то же значение, что и на материке. Как бы то ни было, Оливер толкнул Диану на колени и заставил ее рот открыть, чтобы его член сильно проник ей в горло. «Соси это». Этот боевой клич и Диана творили чудеса с набухшим хуем Оливера. Он положил руки на затылок Дианы и оттолкнулся, погрузившись настолько глубоко, насколько это было возможно. Тепло, удовольствие, рай для губ Дианы. Все это грозило привести Оливера к скорейшему выводу. И все же он был уверен в быстрой перезарядке, поэтому он сделал немного больше, чем энергично ударил Диану в рот. Взять ее в город и трахнуть так сильно, что у нее слезились глаза. «У тебя есть рот, как которого стоит трахнуть, принцесса», – простонал Оливер. Диана прижимала яйца Оливера к груди, довольная их весом и количеством эссенции, которую можно было вылить ей в рот и по всему лицу. В ответ на заявление Оливера Диана вдохнула Оливера. У женщины был рот, как у пылесоса, она просто всасывала все, с чем соприкасалась. Оливер схватился за волосы Дайны сзади. Он ничего не вытащил, но в то же время сохранил крепкую хватку. Вопрос только в том, должен ли Оливер кончить в рот Диане или кончить ей на лицо. Оливер застонал, приближаясь к моменту принятия решения. «О, такая горячая амазонка! Ты ведь умеешь обращаться с копьем, принцесса?» Громкий хлопок ее шелковистых губ вокруг его инструмента ответил на вопрос Оливера. Оливер ускорил шаг, зарывшись как можно глубже в горло Диане. Громкое сексуальное мычание усиливалось по мере того, как Оливер ехал в город с идеальным ртом Дианы. Она стонала, дышала и наслаждалась тем, что он неоднократно набивал ей горло. Оливер не мог долго сдерживаться. Он выпустил поток во рту Дианы. Отступив назад, Оливер обрушился на красивое лицо Дианы, запачкав амазонку своими соками. Он довольно быстро ожесточился при виде. Оливер с жадностью смотрел, как его семя стекает по лицу амазонки, когда она слизывала его. Часть этого брызнула ей на грудь, который Диана подобрала и высосала, чтобы выпить из него все до последней капли. До такой степени, что Оливер стал твердым как камень. «Это так жарко», – простонал Оливер. Диана только сверкнула ему злобной ухмылкой и забралась на кровать, повернувшись лицом к другой стороне, махая ему бедрами в чувственной круговой манере. Оливер встал позади Дианы. Всякий разум заставил Оливера хотеть выебать к чертовой матери амазонки. Но веревка, висящая на кровати, заставила Оливера прийти к другой мысли. Связав Диану, Оливер гладил ее тело, сильно цепляясь за ее гибкие сиськи и дая их. Диана вскрикивала от удовольствия, чем больше Оливер работал с ее телом. Он работал взад и вперед, его эрегированный пенис прижимался к ее ноге. Амазонка переминалась с места на кровать. Тепло, льющееся между ее ног, взволновало Оливера. Он сунул пальцы внутрь и тронул Диану до края, прежде чем отступить. Стон разочарования, который она в конце концов издала, заставил Оливера улыбнуться. «Не волнуйся, ты кончишь, когда я буду готов, или когда я думаю, ты этого достаточно». Оливер повернул свою эрекцию на большой зад Дианы и дразнил ее. Он провел пальцем по ее дыре. Знойная и чертовски возбужденная, Диана через плечо посмотрела на Оливера, когда он возобновил медленные муки ее груди. «Пожалуйста, я хочу это». Единственной реакцией Оливера на ее хриплый голос было подоить ее сиськи, причем сильно. Все это время он прижимался к ее упругой теплой заднице. Каждое движение Оливер к принцессе амазонок заставляло ее взывать к большему. «Возьми мою задницу». Это заявление было музыкой для ушей Оливера. Он поставил Диану в идеальное положение. Она села к нему на колени, и Оливер прижался к тем идеальным загорелым щекам, которые тосковали по нему. «Я всегда планировал взять его», — сказал Оливер. «Как вам это нравится, принцесса?» Мягкий шлепок по заднице Дианы, и он оставил след, хотя бы ненадолго. Корчащаяся амазонка у него на коленях, соблазняя Оливера своей идеальной задницей, заставила Оливера просто улыбнуться. Он продирался глубоко внутрь теплого кольца Дианы, прижимая свой большой член к входу. Ему просто нужно было немного больше. Оливер застонал и сделал решительный шаг. Он взял амазонку анально, раскачивая ее взад и вперед. Рот Дианы отражался в слегка поврежденном зеркале сбоку. Оливер сунул ей палец в рот и позволил ей пососать его. «О, Диана, твоя задница идеальна», — сказал Оливер. Оливер положил свою свободную руку на идеальный зад Дианы и вошел в нее. Палец, который за несколько минут до этого был у нее во рту, скользнул по телу Дианы и потерся о ее разгоряченное отверстие. Оливер прижался к ней, поднимаясь взад и вперед, как можно быстрее погружаясь в амазонку. Это потребовало хорошей работы, но Оливер выжил из оргазма Дианы, чувствуя, как ее задница просто прижимается к нему, и ее сжимающееся ядро против его пальцев. Оливер дышал против Дианы. Воздух наполнил сексуальный аромат ее возбуждения. Оливер прижался к ее телу, и она застонала от возрастающего удовольствия. Оливер глубоко прижался к ее телу, поднимаясь взад и вперед. Каждое стремительное движение заставляло Диану просто раскачиваться на нем взад и вперед. Это было так хорошо, так здорово, и она полностью овладела рукой Оливера. Липкий вкусный мед пропитал руку Оливера, ее милая, и Оливер заставил ее лизнуть это. «Я уже близко», — сказал Оливер. Он вошел немного быстрее, просто раскачивая Диану во все стороны. Все тело Дианы покалывало с головы до ног. Диана с трудом удерживалась от того, чтобы остаться незамеченной через все это. Чем быстрее Оливер вошел в нее, тем больше разлилось через тело Дианы. Очередной оргазм с завиванием пальцев ног заставил Диану брызнуть соком на всю кровать. Оливер еще сильнее прижал ее задницей к нему. Вес этих шариков прижался к ее анусу. Мышцы Оливера задрожали от волнения. Он подходил ближе, с каждым толчком приближаясь. Он точно знал, как сдерживаться достаточно долго, чтобы заставить Диану развязаться, брызгая и окрашивая стены прямо напротив них. Собрав немного пальцами, Оливер кормил Диану. Диана мяукнула вокруг его пальцев и испустила очень страстный крик. Оливер подошел очень близко к краю. «Бля!» – простонала Диана. «Да, конечно», – сказал Оливер. «Разорви мне задницу своей спермой», – умоляла его Диана. Оливер просто прижался к ней, раскачиваясь взад и вперед. Вес его яиц, прижимающихся к спине Дианы, заставлял чувствовать себя довольно хорошо. Он был почти готов запустить одну большую нагрузку в ее идеально сформированную дыру. Сжимания становились еще сильнее, Оливер поднимался и опускался с каждой секундой. Наконец, Оливер Куин врезался в последний орех в заднице Дианы. Он наполнил ее сливками изнутри и заставил ее дышать, тяжело дыша, когда сперма сочилась из ее ануса. Каждое нервное окончание на теле Дианы практически загорелось от удовольствия. Оливер надул ее задницу и наполнил ее, а Диана все еще пульсировала желанием. Жар пульсировал безмерно. Она хотела большего и надеялась, что Оливер даст ей еще больше. Диана до последней капли жаждала спермы Оливера, и она поймет это до последней капли. Несмотря на то, что она была связана, Диана была рада узнать, что ее тело имело определенную власть над Оливером и его мужественностью. Сюжет продолжается в следующей главе. Глава 15. Глава 15. Время, наконец, прошло, и они покинули Лян Юй. И Шада и Я Фэй вернулись домой. Улыбка появилась на лице Шада, когда она подошла к Оливеру и обняла его за шею, прежде чем поцеловать его очень коротко, но очень страстно. После того, как двое разошлись, Шада пристально посмотрел на него. «Увидимся, когда все уляжутся». Оливер отмахнулся от этого Шада. «Я понимаю, поверьте, я понимаю». Я Фэй на секунду посмотрел на Оливера. Оказалось, что его дочь заинтересовалась им. И учитывая, что Оливер спас и Шада, и Я Фэй, когда он мог оставить их умирать, у пожилого человека не могло быть никаких жалоб на моральные устои Оливера. «Спасибо за спасение моей дочери», — сказал ему Я Фэй. «Судьба озарила нас, когда вы прибыли на этот остров». Они разошлись, и следующим с корабля сошел Слейд. «Удачи вам всем», — сказал Слейд. «Надеюсь, вам понравится пенсия», — сказал Оливер. Слейд только усмехнулся. Он тоже надеялся, но что-то подсказывало ему в глубине души, что выход на пенсию не будет таким легким. Проблема в том, что работа давалась так легко, почти как в крови Слейда. Это была навязчивая идея, некоторые могли бы назвать это фиксацией. Называйте это как хотите, но у Слади это было неплохо. «Береги себя, малыш, или я уверен, что эти двое позаботятся о тебе». Слейд бросил взгляд на Лорел и Диану, которые стояли в стороне и ждали обученного наемника. Диана решила задать вопрос, который был у нее в голове долгое время. «Итак, ты собираешься вернуться?» – спросила Диана Лорел. Лорел коротко покачала головой. Она знала, и они с Оливером коротко об этом говорили, что им нужно было заняться чем-то незаконченным. «Ты?» – Диана закрыла глаза. Она покачала головой. «Может быть, когда-нибудь она будет готова вернуться и столкнуться с тем, что произошло, и иметь давно назревший разговор с ее матерью». Но пока Диана намеревалась следовать за Лорел и Оливером, куда бы они ни пошли, они вернулись в храм, куда вымыла Лорел, где жила леди Шива. Шива проводил Лорел, Диану и Оливера на гору. Она остановила Оливера и оттащила его в сторону. Здесь Оливер очень волновался. Несмотря на свою новообретенную браваду, он лично видел, что сделала леди Шива. И, честно говоря, ее работа была откровенно пугающей. «Вы здесь, потому что я собираюсь вывести ваше обучение на новый уровень. Не совсем просьба, не совсем вопрос, просто факт». Учитывая, насколько умелый Шада проявила себя, Оливер подозревал, что он может сделать для учителя гораздо хуже, чем леди Шива, если он пережил опыт. Оливер попытался скрыть очевидный глоток страха, охвативший его. «Я, да», — сказал Шива, — «я вижу в тебе потенциал, каким бы грубым ты ни был, чтобы стать чем-то великим. Вы могли бы быть тем, кого мы искали. Здесь Оливер задумался, о чем, черт возьми, говорил Шива. Он присоединился к Диане и Лорел, когда они поднялись к храму. Диана с большей легкостью, чем Лорел или Оливер, хотя им это удалось, приложив немного усилий. «Я не знаю, как она видит во мне величие», — сказал Оливер. Диана только усмехнулась его ложной скромности. «Ты довольно быстро усвоил то, чему я тебя научил и чему тебя научил Шада. Хотя, в лучшем случае, это элементарно. Жалко, что ты не мог применить те же принципы в школе Олли», — спросила Лорел. Несмотря на то, что она немного подколола его по этому поводу, Лорел сделала это не со злым умыслом. И Оливер подумал, что она права, но сейчас есть гораздо более важные вещи, о которых следует беспокоиться. «Не понимаю почему. Я просто человек, которому посчастливилось иметь полигамные отношения с двумя милыми и поддерживающими сестрами. Да, и еще несколько женщин», — сказала Лорел. «Но ты всегда искал таланты». Они миновали вход, и Диана остановилась перед входом в храм. «Разве это необычно в отношениях с несколькими сторонами?» Лорел вздохнула. «Ну, это не одобряют. Хотя недавно легализован в некоторых частях США. Честно говоря, не знаю, как это случилось, но, конечно, если все стороны могут согласиться, тогда не будет никого дела, что происходит в отношениях», — возразила Диана. Лорел улыбнулась, просвещенное отношение Дианы к отношениям было довольно освежающим. К сожалению, некоторые люди были ограничены в своем взгляде на то, какие отношения должны быть. Моногамия между мужчиной и женщиной, и не более того, но люди были свободны верить в то, во что они хотели, до тех пор, пока они не сопротивлялись яростно убеждениям других. Оливер выполнил серию растяжек, с Лорел, стоящий позади нее, потирая его плечи. Оливер посмотрел на нее сзади, и Лорел отступила, извиняясь на ее лице. «Извини, ты выглядела напряженной», — сказала Лорел. «Смотри, я чувствую это». «Я могла представить», — ответила Лорел. Тем не менее, Оливер надеялся разогреться перед тренировкой с леди Шивой. Кто сказал, что она спустится к восходу солнца? Что, если Оливер правильно догадался, это было скоро? «Вы знаете, что мы не можем вернуться домой без Сары так или иначе», — сказала Лорел. Оливер думал об этом, и ему хотелось получить какой-то ответ. Он надеялся, что в одном случае Сара будет жива и здорова, но, возможно, на это было слишком много надежд. И все же хуже было не знать, и хуже было бы никогда не найти ее с нависшей над ними тенью. «А что, если этого никогда не произойдет?» Лорел повернулась и пнула сумку. «В основном для тренировки, а также для того, чтобы направить свое разочарование». Она набросилась на сумку, чуть не сбив ее с цепи в стену. Теперь очередь за Оливером заняла удобная Лорел, потирая ее по плечу и похлопывая по спине. Лорел мысленно сосчитала до 10 и остыла, прежде чем вздохнуть долго и тяжело. «У меня нет на это ответа, Олли». И поверьте ей, Лорел действительно этого хотела. Она снова надела сумку на цепь. Двери открылись, и в комнату вошла госпожа Шива. Она была одета в очень обтягивающее черное латексное боди, которое демонстрировало почти каждый дюйм ее удивительного тела. Оливер старался не отвлекаться на ее фигуру, какой бы заманчивой она ни была, вливаясь в этот костюм. Что-то, очень циничный голос, шевелящийся в затылке Оливера, сказал ему, что она надела костюм специально, чтобы отвлечь его. «Любое обучение, через которое вы прошли, будет незначительным по сравнению с этим». Шива подошел еще ближе к Оливеру и пошел за ним, почти оценивая его. И у великолепной пожилой женщины был хороший подход, чтобы оценить его, полностью опускаясь до самого последнего дюйма его тела. Она остановилась на внутренней стороне его бедер. «Сегодня я проверю Оливера», — сказал Шива, — «и будут времена, когда я буду оценивать вас обоих, по отдельности и одновременно. Может быть, у них будет шанс взять верх над Шивой вместе?» «Возможно», хотя Лорел была настроена очень скептически. Глубокий вдох лишь слегка расслабил Оливера, совсем немного. Постоянное напоминание снова и снова мелькало в голове Оливера. Леди Шива была не девушкой, а женщиной, опасной, смертоносной и настолько опасной, что могла сломить Оливера. В любом случае она выбрала. Лорел села, надеясь, что все будет не так плохо, как казалось. Она одарила Оливера обнадеживающей улыбкой. Тем временем Оливер увидел, как кого-то ведут в кабинет директора в его частной школе после того, как накануне вечером его застали в постели с дочерьми-близнецами директора. Не то чтобы Оливер что-то знал о такой ситуации. Ладно, однажды это было, но это было давно. Тем не менее, Шива подарил Оливеру лук, колчан и, возможно, надеялся, что он сможет это сделать. «У вас нет оружия, они не понадобятся». «Конечно, нет». И, возможно, Оливер полностью потерял рассудок, но Шива не вселил в него никакой надежды этим заявлением. Тем не менее, Оливер решил, что она хотела, чтобы он уволился. Итак, он вытащил свой лук и приготовился вырвать его из руки, чтобы леди Шива сняла его, и ее колено ударило его по лицу одним плавным движением. «Ваш первый урок вооружения вас не спасет, если вы слишком долго будете думать о своем выстреле». Оливер снова поднялся, опухоль на его лице уже увеличивалась. Резкий вдох позади него Ларел не помогал. На этот раз Оливер полностью выстрелил. Он выстрелил, Шива поймал стрелу, прыгнул в воздух, обвел ее ногами голову Оливера и поставил его в удушающий захват, при этом прижимая стрелу к его еремной вене. Оливер боролся, хватая ртом воздух, когда Шива раздавил его между ее бедер. Обычно было бы хорошо оказаться между ног женщины, но не так, не сейчас. «Давай, Олли», — сказала Ларел. Оливер вскочил, хрипя. На этот раз леди Шива отвернулась от него. Оливер вытащил стрелу и выстрелил. Шива заблокировал его без всяких усилий. «Твое дыхание выдало тебя». Оливер едва уклонился от брошенной в него стрелы. Стрела вонзилась в землю, и Оливер рухнул на колени, понимая, как близко она попала в что-то жизненно важное. «Это могло убить меня», — крикнул Оливер. «Но вы избежали нападения и остались живы», — сказал Шива. «Показывает, что вы можете добиться прогресса». Оливер бросился вперед, на этот раз готовый схватить ее. Шива заблокировал его и повалил Оливера на землю. Она заперла его в заднем удушении, обхватив его ногами. Если она надавит под правильным углом, она может вырваться. Оливер сопротивлялся, пытаясь вырваться из трюма, и в мгновение ока чуть не упал на землю. Оливер разбудил резкий удар по ребрам. «И снова», — сказал Шива. Оливер застонал, и Шива снова вернул ее к себе. Оливер решил перевернуться в воздухе, чтобы попытаться убить ее лобовой атакой. Шива поймал его ногу с почти сверхъестественной скоростью и швырнул его на землю, прежде чем запереть его коленом. «Чтобы вырвать колено, нужно всего 15 фунтов давления», — сказал Шива. Кости и суставы Оливера Куина кричали от боли. Ларел ненавидела это, ненавидела смотреть, как ее парня вышибает из него дерьмо доминирующая пожилая женщина. Она встала, собираясь что-то сказать, но Шива заставил ее замолчать смертельным взглядом. Очередной раз. Теперь у Оливера болели ребра, и он поднялся, чтобы напасть на нее. Он заблокировал руку Шивы и сумел ударить ее по щеке. Вторая атака была заблокирована, и Шива швырнул его на землю и положил на землю. Она могла бы очень легко сломать ему руку из этого положения, но вместо этого она схватила Оливера за указательный палец и пытала его интенсивными манипуляциями с суставами. «Ваш следующий урок – это мельчайшие части тела. Если их нацелить, они выведут из строя врага с наибольшей болью. Небольшие совместные манипуляции эффективны для выведения врага из строя». Пальцы у нее заболели, но не сломались. Оливер поднялся еще раз, забрал лук и трижды выстрелил в Шиву. Все они заблокированы, и все они бросились на него. Каждый раз, когда Оливер был близок к тому, чтобы сломать ее защиту, Шива находил другой способ ответить. Время от времени Оливер бил ее кулаком или, может быть, пинком, прежде чем Шива уложил ее. Он не мог связать вместе больше, чем скользящий удар, и он мог выпустить стрелу, не блокируя ее Шивой. При условии, конечно, что эта женщина не вырвала лук у него из рук и не ударила им по голове. Спустя 3 часа физических пыток Оливер Куин вспомнил об угрозе, с которой он часто сталкивался в свои дикие подростковые годы. Куда, если бы он не поправился, его бы отправили в учебный лагерь. Часть Оливера теперь хотела бы тренировочный лагерь по сравнению с сеансом пыток, который проходил с леди Шивой. Оливер с помощью Ларел подошел к больной лодыжке. У него болели ноги, болели руки, болели ребра, у него были синяки и опухоль по всему лицу. Единственное, чего не сделал Оливер, так это то, что его вырвало из-за того, как сильно леди Шива его напрягала. «Она действительно начала мучить тебя», — сказала Ларел. «А теперь, Ларел, не стесняйся стыда», — выдохнул Оливер, тяжело дыша. Ларел только улыбнулась, рада, что ее парень все еще сохранил чувство юмора, несмотря на мучения. Она последовала за ним. «Она скоро тебя проверяет». «Да, но она была с тобой намного строже», — сказала Ларел. «Что я сделал? О, ты знаешь, я думаю, что ты ей нравишься, и она наказывает тебя за это», — сказала Ларел. Последовавший за этим недоверчивый взгляд Оливера почти заставил Лорел сломаться. «Как это моя вина?» Лорел не получила ответа. Она промыла раны Оливера и втерла ему лицо мазью. «Вы можете взять маленькую бутылочку на полке, она поможет от синяков». Пришел еще один гость и еще одна привлекательная женщина. Она была одета в черный пиджак и узкие брюки, а через плечо у нее был полный колчан со стрелами. Сапоги, которые она носила, сделанные из лучшей кожи, указали, что она прошла очень долгий путь. Лорел подошла, чтобы забрать бутылку. «Спасибо, мисс. Можете называть меня Талия», — заметила женщина. «Я был учителем ЕФЭ». Именно здесь Лорел и Оливер подняли брови. Оливер высказал то, о чем они думали. «Учитель, это правильно», — сказала Талия. «Скажем так, мне даровано изящное старение. Это было преуменьшение, чтобы положить конец всем преуменьшению». Лорел подумала, что за фонтан молодости копили эти женщины. Между Шивой и Талией ни один из них не выглядел на день старше 30, и тем не менее, контекстные данные доказывали, что они были живы в течение некоторого времени. «Спасибо за спасение Шада и Яфей», — сказала Талия. «В соответствии с моей благодарностью, у меня есть информация о вашем злополучном плавании на яхте вашего отца». Оливер поерзал, несмотря на колющую боль, пронизывающую с головы до ног. Его внимание было сосредоточено на Талии. «У меня есть основания полагать, что ферзевый гамбит был саботирован. Роберт Куин нажил себе могущественных врагов, и это связано с тем, что он тебе дал». Оливер подумал об этом. Список, но откуда Талия об этом узнала? Оливер задавался вопросом, и у него было много вопросов, а ответов не было. Талия наклонилась и заглянула Оливеру в глаза. «Обман – это ключ к успеху», – сказала Талия. «И вскоре ты научишься разгадывать это и использовать в своих интересах». Талия подошла, и Оливер должен был сказать, что женщина знает, как выйти. Лорел закончила наносить мазь на его тело, и ему стало легче. По крайней мере, до следующего дня, когда Шива снова проведет его через всю тренировку. В определенном свете Оливер это понял. Лорел, стоя через его плечо, посмотрела на список. Ее рот был приоткрыт, почти ошеломленный. «Олли, это некоторые из элиты Старлинг-Сити в этом списке», — сказала Лорел. «Некоторые уважаемые люди. Я знаю некоторых из них. Вы тоже их знаете». Оливер знал это, знал слишком хорошо. С некоторыми из этих людей Оливер ходил на званые обеды. Он встретил их, и они казались хорошими людьми. Но, тем не менее, первые два имени в списке на самой первой странице вызвали у Оливера большую паузу. Малькольм Мерлин, которого хорошо знали и Лорел, и Оливер, ярко сиял в списке. А вверху списка красным светилось имя Роберта Куина. Хотя оказалось, что перед смертью Роберт вычеркнул свое имя из списка. Было ли это намеком на то, что он хотел, чтобы Оливер сделал со списком? «Ваш отец, он знает, не так ли?» — спросила Лорел. Оливер подумал, что произошло нечто странное. «Мне нужно принять ванну, подумай об этом», — сказал Оливер. «Я пойду, Эс», — сказала ему Лорел. Им было о чем подумать, особенно с учетом того, что Роберт Куин дал список коррумпированной элиты Старлинг-Сити и передал его своему сыну, с подразумеваемым намерением, что этим мужчинам и женщинам в списке будет лучше умереть. Есть над чем подумать. Глава 16. Глава 16. Лорел и Оливер погрузились в ванну. Мыльные пузыри окружили их обоих, и Лорел вошла внутрь. Она покрыла грудь кремовой пеной и подошла, чтобы потереться о тело Оливера. Она небрежно потерлась о него. Пульсация Оливера под водой не ускользнула от внимания или интереса Лорель очень долго. Она просунула руку под себя и решила потереться о его промежность. Оливер поднимался и опускался под водой. Мягкая мыльная рука Лорель теребила его. «Олли, это была хорошая идея», — выдохнула Лорель. «Снимите напряжение, не так ли?» Лорель слегка повернулась, все еще дразня Оливера. Оливер вымыл некоторые из труднодоступных мест на Лорель, а также некоторые из легкодоступных мест. Он медленно потер щель Лорел и заставил ее стонать. Еще несколько поцелуев скользнули по плечу Лорел. Медленно Лорел обернулась и исчезла под мыльной водой. Вид перед ним заставил Оливера подняться еще сильнее. Он мог чувствовать дрожь глубоко в его чреслах. Сексуальный вид подводного минета Лорел заставил Оливера просто улыбнуться. Лорел поднялась из воды, и вместе с ней возникло мужество Оливера. Затем она снова погрузилась в воду, несколько раз сжимая и выпуская его мужское достоинство, чрезвычайно сильно поклоняясь его ручке, находясь под водой. «Черт, Лорел, сейчас так жарко», — выдохнул Оливер. Она решила не дать Оливеру взорваться, по крайней мере, пока. Пузыри, поднимающиеся из его пульсирующего и расстроенного члена, заставили Лорел только улыбнуться. Она с трудом взобралась на Оливера, ее мокрый мыльный пах терся о его. Трение создало еще больше пузырей. Их тела двигались вместе, практически сливаясь с привычной легкостью. Конечно, Лорел решила немного подразнить Оливера, только чтобы выжать момент, только чтобы насладиться его сильными, мощными руками, прижимающимися к ее пояснице. Рот Лорел был почти полностью открыт. Она взяла Оливера немного глубже. «У меня идея». Уши Лорел открылись для Оливера. Он поцеловал ее в шею, и Лорел тут же чуть не потеряла ее. Его руки прижались к ее спине и скользнули к ее телу. Чтобы откинуть Лорел назад, она прижалась к кранам. Оливер погрузился в свои мысли и заблудился в теле Лорел, заставляя ее плакать от удовольствия. «Скажи мне». Оливер отстранился и кивнул в сторону ванны. Там может быть немного гладко, но Лорел набрала достаточно силы, чтобы удержаться. Ее ноги расставлены, касаясь обеих сторон ванны, и Оливер залез за ней и заставил ее тело просто приподняться о край ванны, застонав в ответ. Лорел уперлась пальцами в ванну, царапая ее. «Заставь меня умолять, и я клянусь». Оливер не хотел заставлять Лорел умолять. «Ну не сейчас». Он просто выжил момент, а она ответила ему открытием. Тепло ее киски поглотило Оливера, заставив его переставить руки. Он перегнул Лорел через край ванны и медленно покачнулся внутри ее тела. Был установлен устойчивый импульс. Мечи Оливера раскачивались взад и вперед, попадая в Лорел под этим углом. Если они не будут осторожны, один или оба могут сломать конечность. Но это было приятным небольшим упражнением в балансе, чтобы удержать эту позицию. Особенно с Лорел, теперь идеально расположенной напротив зеркала, Оливер мог наблюдать, как удовольствие отражается на ее сексуальном лице, пока он трахал ее сзади. Отойдя от нее еще дальше, Оливер погрузился глубже, вдоль и наружу, под очень сильным углом. О, Оливер знал все способы заставить Лорел плакать. Извивающееся мыльное тело симпатичной женщины сочилось потом и возбуждением. Ее внутренности удовлетворили желание Оливера. Как бы сильно ни старалась Лорел, ничто не превосходило чувство Оливера внутри нее. Когда он погрузился в ее глубины, Лорел почувствовала это, напряжение нарастало глубоко в ее теле. Чем быстрее шел Оливер, тем больше Лорел приближалась к нему, заставляя Оливера толкаться дальше в нее. Размер круглых яиц Оливера, наполненных спермой, заставил Лорел медленно и энергично осушить их. «О, мы еще не закончили», — сказал ей Оливер. «Отнюдь не». Он наметил курс на ее теле. Оливер поцеловал лопатки Лорел, полностью погрузившись в нее. Да, ужесточение усилилось. До такой степени, что казалось, что Оливер был очень близок к тому, чтобы выскочить и наполнить Лорел своим семенем. Чем быстрее Оливер толкал ее, тем лучше она себя чувствовала. Лорел открылась в бесконечном крике. Оливер терся о нее, ускоряясь. «Быстрее, трахни меня быстрее». Оливер оскалил зубы в ухмылке и прибавил шагу, чтобы сделать это. Он ударил Лорел, доведя ее до оргазма. Она приблизилась к нему и застонала. Тот факт, что Лорел сжалась вокруг него и пригрозила осушить Оливера, заставила молодого человека чуть-чуть ослабить свои удары. Он отстранился от Лорел и оставил ее дышать на стенке ванны. «Почему ты остановился, детка?» – запротестовала Лорел. «Вот увидишь», – сказал Оливер. Он использовал мыло как смазку для маленького уютного заднего прохода Лорел. Лорел закрыла глаза, наслаждаясь тем, что Оливер открывает ей задницу для вторжения. Ей не терпелось погрузить Оливера глубоко в себя. Подобно соблазнительной сирене, Лорел посмотрела на него и улыбнулась еще глубже. Оливер провел руками почти полностью по ее телу и глубоко вошел в ее сжимающуюся задницу. Оливер застонал, почти полностью отталкиваясь. Он сжал и крепко сжал упругие, красивые и упругие щеки Лорел. Те двинулись впереди него и призвали Оливера сделать более глубокий и уверенный рывок. «Лорел», — простонал Оливер. «О-о-о, Олли», — вскрикнула Лорел. «Сильнее, возьми меня в задницу, удари меня изо всех сил. Я большая девочка, я могу с этим справиться». О, Оливер знал, с чем может справиться Лорел, но получал некоторое удовлетворение, доводя ее до любых пределов. Во многом как Лорел получила огромное удовлетворение, взяв Оливера к себе. Жара только усиливалась, чем быстрее Оливер двигался к ней. Он не оставил без внимания ни один дюйм тела Лорел. Его пальцы расслабились и погрузили Лорел глубже, одновременно отталкивая ее. Волны ее тела усилились. Нервные окончания Лорел зашипели от удовольствия. Они пели, практически призывая Оливера изнасиловать ее. Поединок толкает ее киску и ее задницу. Единственный способ сделать это лучше, если в этом участвовала другая женщина, которая водила ремнем по киске Лорел, пока Оливер брал ее взад. Мысль о том, что ее набьют вдвое, усилила возбуждение Лорел. Она откачивала столько соков, что это было почти непристойно. Оливер врезался в нее, сильно врезавшись в нее. «Я почти у цели», — сказал Оливер. Лорел расплылась в улыбке. Получив оргазм, она намеревалась подарить Оливеру одну руку. Ее твердые мускулы задницы кружились вокруг Оливера, пока он держал ее за ноги. Всегда играя с ними, всегда наслаждаясь их мягкой текстурой под его пальцами, тем быстрее Оливер погрузился в нее. «О-о-о!» — довольно кричащая, поддразнил ее Оливер. «Ты сделала меня таким», — слабо возразила Лорел. Оливер хлопнул ее по заднице и закончил. Его яйца, готовые вот-вот лопнуть, напряглись под собственным весом. Лорел чуть не соскользнула с края ванны. В последнюю секунду Оливер оттащил ее назад и кончил глубоко внутри теплого, уютного ануса Лорел. Он вводил нагрузку в ее тело, прижимая ее к ванне. С удивительной реакцией, после того, как Оливер вышел, Лорел развернулась, обняла Оливера и очень страстно поцеловала его. Они снова погрузились в мыльную воду, в которой было немного больше, чем мыло. «Давайте сейчас вымоем вас», — сказала Лорел. Она подошла, чтобы очистить член Оливера, а затем всосала его под воду. Идеальный рот и превосходный контроль горла заставили Оливера просто расслабиться в ванне и наслаждаться тем, чем она хотела заниматься. И действительно, все, что Лорел хотела, чтобы Оливер сделал с ней. Оливер и Лорел вышли из ванны и легли спать, готовясь к очередной утренней пытке. Что-то заставило Оливера перевернуться во сне, когда рука Лорел была только что зажата его в постели. Леди Шива, оседлав его промежность, а Оливер, заснув без штанов, был полностью открыт и готов к атаке. И Шива носил тот же костюм, что и во время тренировки. У Оливера было так много вопросов. Шива заставил всех замолчать, сильно поцеловав его в губы. Оливер ничего не мог сделать прямо сейчас, кроме как позволить языку Шивы проникнуть в его горло. То, что Шива делал с ним, было в лучшем случае сомнительным, и все же он стал твердым, как скала. Шива отстранился от него. «Сегодня вы были компетентны», это удивило Оливера. Шива потерся о его тело, и внезапно Оливер застонал. Шива заставил его замолчать еще одним поцелуем, почти задушив миндалины Оливера ее языком. Агрессивная пожилая женщина продолжала добиваться своего с Оливером. Она была такой горячей, такой теплой и в то же время смертельной.